Мне понадобится человек для связи. Раз тебе нужна история, то придется и тебе немного поработать. Он облизал губу, хлопнул в ладоши и сказал: «Что ж, этого следовало ожидать. Что от меня требуется? Устрой мне свидание с Карен Синклер». «Но это невозможно. Тебе нельзя засвечиваться. Помимо того, что ее охраняет полиция, наверняка десяток дюжих молодцов дежурят под дверью. Это просто невозможно. Но все же постарайся». К 10 вечера знакомый гример с телевидения напялил на мою короткую стрижку кудрявый парик, приклеил мне лондонские усики. В бутафорских очках и с блокнотом в руке я вполне мог сойти за манчестерского газетчика, который пару часов тому назад покинул студию, оставив нам свою визитную карточку. Набравшись храбрости, мы с Биллом прорвались в больнице Бельвью к первому посту, где полицейский заявил нам, что Карен Синклер по-прежнему слишком слаба, чтобы встречаться с репортерами. Собравшиеся неподалеку репортеры обсмеяли нас за неудачную попытку и продолжили игру в карты на перевернутом подносе, который стоял у кого-то на коленях. Но Грэди не так легко было остановить. Он нашел в вестибюле человека в штатском и обратился к нему. «Хорошо, пусть она не может говорить, но нам бы хотелось удостовериться, что она вообще жива». Переодетый полицейский пояснил: «К ней никому нельзя». «В этой истории что-то нечисто. С каких это пор случайные прохожие, попавшие под пулю, так охраняются? Думаю, что многие интересные обстоятельства еще всплывут». Молодой человек в синем габардине нахмурился. «Но послушайте, я никого не слушаю. Я пишу, дорогой мой. У меня колонка, и я пишу в ней то, что считаю нужным. И раз вам так хочется, я могу поднять несколько весьма любопытных вопросов». «Подождите минутку здесь», — сказал молодой человек. Он подошел к телефону, набрал номер и целых 2 минуты с кем-то беседовал. Потом он вернулся и кивком пригласил нас последовать за ним. «Можете только посмотреть, и все. Она совершенно ни при чем. И нечего вокруг нее раздувать историю. А охраняется она из-за этого Стипетта, ведь госпожа Синклер — свидетель всего, что там произошло». На этот раз я среагировал быстрее Билла. «А что, по-вашему, там произошло?» Такого поворота в разговоре парень явно не ожидал. Все, что он смог мне ответить, было: «Извините, но...» Причем, прежде чем он собрался с мыслями, я схватил его под руку и еще раз спросил: «Вы намекаете, что помимо стрельбы там было что-то еще?» Тут уж он, конечно, взял себя в руки и снова сделал непроницаемое лицо. «Если вы действительно полицейский репортер, то вы сами должны понимать, что я имел в виду и как важен в подобном случае каждый свидетель. Так вот, если вы хотите ее увидеть, в вашем распоряжении 1 минута, не более». «Извините, вы же нас знаете, наша профессия — задавать вопросы. Но на этот раз вам придется помолчать. Кстати, вы первые, кого сюда пустили, и никаких снимков», — предостерег он, указывая на мой фотоаппарат. Я покорно закрыл блокнот, лифт поднялся на 6-й этаж, и наш страж провел нас мимо себе подобных, расставленных на всех стратегически важных точках вдоль коридора. У дверей палаты нас встретил врач, попросил долго не задерживаться, сказал что-то сиделке, и, наконец, мы вошли внутрь. С Карен Синклер кто-то уже смыл косметику, и я увидел ее настоящее лицо. Оно было изумительно, несмотря на мертвенную бледность и закрытые глаза. Простыни не скрывали контуров ее великолепной фигуры, а блеск каштановых волос превосходно венчал всю эту красоту. Одно плечо было в бинтах, и через простыню заметна была повязка у талии. Сиделка при виде нас машинально потянулась послушать ее пульс, и, явно удовлетворенная услышанным, положила руку Карен на место. — У нее тяжелые ранения? — спросил я. — Слава богу, раны чистые, и жизненно важные органы не задеты. То есть ее жизнь вне опасности? — Ну, это врачу виднее. А теперь, если вы не возражаете, она встала и направилась к двери. Грэди последовал за ней, я же задержался всего на одну секунду, но в эту секунду ее ресницы шевельнулись, затем веки слегка поднялись, и она взглянула на меня. Медлить было нельзя. Она должна меня узнать и, несмотря на свое тяжелое состояние, кое-что сообразить. Не шевеля губами, я тихо спросил, что за порошок был в капсуле, героин? Секунд 30 с ее стороны не было никакой реакции. Потом она сообразила, тоже не шевеля губами, тихим шепотом ответила — сахарная пудра. После чего она закрыла глаза, и я быстро вышел. Нетерпеливый страж, поджидавший нас в коридоре, поинтересовался, ну, удостоверились. Билл кивнул и пожал плечами. Извините за назойливость, но все же для нас это было очень важно. Если в этом деле что-то произойдет, то прессе будет сделано официальное сообщение. А вам мы советуем не раздувать страсти и спокойно ждать дальнейшего развития событий. Хорошо. Билл взглянул на меня. Пошли. А вам большое спасибо. Парень слегка склонил голову. Еще я вас попрошу не говорить об этом другим журналистам. Когда мы спускались по больничным ступенькам на улицу, я заметил, протягивая Биллу зажженную спичку, они волнуются. Ты заметил, как он проговорился вначале? Насчет того, что случилось? Да. Давай позвоним. У меня есть приятель в полиции. Он обещал рассказывать мне все новости, если я не буду раньше времени делать сенсационных сообщений. Мы перешли улицу и зашли в аптеку. Я подождал, пока Билл поговорит. Когда он выходил из будки, лицо его было крайне озабоченное, глаза серьезные. Он нервно потянулся к сигарете и выпустил дым из ноздрей. Ну, ирландец... «Ты, кажется, теперь главный ключ к раскручиванию всей истории», — сообщил он мне. «Она действительно агент. Это подтверждает твою гипотезу». Он бросил бычок и раздавил его носком ботинка. Полиция нашла стреляные гильзы и сравнила их с имеющимися стволами. В Карен стреляли не братья Стипетта и не полицейские. Их пули попали в Винсента Стипетта и в Моу Грина. Он серьезно на меня посмотрел. Теперь ты понимаешь? — Похоже, что да, — ответил я. — Стипетта ждали меня. Когда вышла она, то кто-то начал стрелять в нее, а Стипетта решили, что это все мои проделки. Бедняга Винсент так и умер при этом мнении. Тут появились Нью-Болдер со Шмидтом и накрыли всю их шайку. Первые же, увидев, что Карен упала, решили убраться по-добру по-здорову. Так что полиция застала только Стипетта, связала их со мной и вполне удовлетворилась этой версией. — Да, но только поначалу, — добавил он. — Что же они будут предпринимать дальше? — Ничего, до тех пор, пока девица Синклер не сможет говорить. В ней ведь все дело. Главное, ничего еще не кончилось. Она жива, а ты на свободе. Ну вот, видишь, как все удачно получилось. А ты уже пишешь мой некролог? Нет, — серьезно возразил Билл, — пока только обдумываю. Глава 4. Я начал с поисков Флая и решил собирать информацию через Питера Пса. Мне было известно, что у Флая кончается героин, и, очевидно, он должен что-то предпринять, чтобы пополнить свои запасы. Если он попробует сахарной пудры из моей капсулы, то ярость его будет столь велика, что Флай забудет об осторожности, и весь квартал так или иначе узнает об этом происшествии. Тогда надежда на то, что я когда-либо разыщу микрофильм, не останется. Разъяренный наркоман может сделать что угодно. Мое счастье, что он припасет эту капсулу на черный день, а сейчас обратится к своим обычным источникам. Их у него не может не быть, ведь он достаточно давно в этой каше варится. Но именно поэтому ему легко перекрыть кислород. И, насколько я знаю большого Степа, сейчас он не замедлит это сделать. За то, что Флай так легкомысленно меня упустил, ему уготована тяжелая ломка».